Нереиды и тритоны проплывают мимо. Гомункул. Так вот что, не щадя башки, исследует ученый. Башки похожи на горшки из глины обожженной. Фалес. Монета — редкость, если медь старая стала зеленеть. Протей незамеченный. Люблю я шалости и козни. Чем что курьезней, тем серьезней. Фалес. Где ты, Протей? Протей голосом чревовещателя, то близко, то издали. Я там, я тут. Фалес. Все те же шутки, шалопут. Для друга брось свои повадки. Я знаю, ты играешь в прятки. Протей как бы издали. Прощай. Фалес шепотом к гомункулу. Он рядом, в двух шагах. Поярче засветился ты бы. Он любопытнее, чем рыба. Во что бы этот вертопрах не воплотился, он пред нами предстанет, чуть увидит пламя. Гомункул. Я добела накал довел бы, не лопнула бы только колба. Протей в образе гигантской черепахи. Что я за странный свет манящий вижу? Фалес, закрывая гомункула. Я этот свет совсем к тебе приближу, но на себя возьми ничтожный труд. Явись нам в положении стоячим, двуногим человеком без причуд, и мы тебе покажем то, что прячем. Протей в благородном образе. Ты сохраняешь мудреца уловки. Фалес. А ты все тот же оборотень ловкий. Открывает гомункула. Протей удивленно. Лучистый гном? Не видел никогда. Фалес. Дай нам совет. Вот в чем его нужда. Хотел бы он родиться не на шутку. В рожденье он, как понял я малютку, остался, так сказать, на полпути и лишь наполовину воплоти. Духовных качеств у него обилье, телесными ж его не наградили. Он ничего б не весил без стекла. Как сделаться ему, как все тела? Протей. Он ранний плод, созревший до посева, как преждевременное чадо девы, полез в полголоса. Хотя вопрос пока еще открыт, мне кажется, что он гермафродит. Протей. Тем лучше. Он в тот пол и попадет, к которому он больше подойдет. Послушай, малый, в мире средь движения начни далекий путь свой становления. Довольствуйся простым, как тварь морей. Глотай других, слабейших и жирей. Успешно отъедайся, благоденствуй и постепенно вид свой совершенствуй. Гомункул. Какой здесь воздух вольный и живой, как пахнет морем и морской травой. Протей. Ты, мальчик, прав. Когда ж сойдешь ты вниз, на узкий выдавшийся в море мыс, где разбиваются седые гребни, то запах моря там еще целебней. Но вот и шествие вдали. Смотри, мы вовремя пришли. Пойдем туда. Фалес. Я к вам пристану. Гомункул. Трех духов выход к океану.